Глава 52. Не обращая внимания на охранника, Ким без стука ворвалась в кабинет Торпа. «Где Кристиан Фэллоус?» — спросила она, не замечая секретаршу, которая со своего места с осуждением рассматривала ее. «Простите, инспектор, но что? Я хочу знать, на каком сейчас уроке Кристиан Фэллоус», — сказала Стоун. Директор посмотрел на секретаршу. «На физике», — ответила та, — «блок А». Ким не была уверена, что точно знает, где это, и раскрыла было рот, чтобы уточнить. «Но сейчас он идет сюда», — продолжила помощница директора. Казалось, что информация к ней поступает небольшими частями прямо из воздуха. «Зачем?» — уточнил Брайант. «Для проверки его психофизического состояния», — ответил Торп. «Сейчас проверяют всех учеников из класса Шона. Все произошедшее было очень травматично для ребят». «И как давно вы за ним послали?» — поинтересовалась инспектор. «Минут 5-10 назад», — ответила сидящая за столом женщина. «Так 5 или 10? Сколько надо времени, чтобы дойти сюда?» «Не так много, но я не понимаю», — секретарша пожала плечами. «За мной, Брайант», — и Ким вылетела из кабинета. «Я знаю, где этот кабинет физики», — сказал сержант, вырываясь вперед. «Мимо него проходишь, когда идешь за кофе». 2 минуты они бежали по коридорам, прежде чем Брайант остановился и указал пальцем на дверь. «Вот он». Ким распахнула дверь, к большому удивлению женщины средних лет, которая повернулась и нахмурилась из-за внезапного вторжения. «Кристиан Фэллоус?» — произнесла детектив. «Он сейчас у директора?» — учительница покачала головой. «Твою мать!» — выругалась Стоун, закрывая за собой дверь. «Они только что пробежали по тому пути, по которому должен был идти мальчик, и никого не встретили. Ладно, давай назад, и по дороге заглядываем во все комнаты. Этот парень должен был где-то прятаться». «А ты знаешь, сколько комнат между...» Брайан широко раскрыл глаза. В этот момент открылась дверь, которую Ким только что закрыла. «Я могу вам чем-то помочь, офицер?» спросила преподаватель физики. «У директора Кристиана нет, а нам надо с ним срочно переговорить», объяснил инспектор, стараясь скрыть охватившую ее панику. «Что ж, далеко он уйти не мог», сказала учительница. «Уверена, что бродит где-то неподалеку». Ким молила Бога, чтобы она оказалась права. «Мальчики», — позвала учительница, и в холл высыпали 20 подростков. «Разбейтесь на пары и обыщите все между нами и административным блоком. Вперед!» Ребята бросились во все стороны. «Спасибо вам, а мы в офис. Вдруг он уже подошел туда», — сказала детектив. «Я предупрежу соседний класс и направлю на поиски еще детей». Инспектор поблагодарила преподавательницу, и они с Брайантом рысью двинулись в сторону кабинета директора. «Черт побери, Брайан, где...» Слова Стоун прервал крик, заполнивший коридор. «Дерьмо!» — закончила Ким, бросаясь мимо сержанта в сторону источника леденящего душу вопля. Она увидела женщину-уборщицу, стоявшую на пороге комнаты, зажав рот руками. Инспектор оттолкнул ее в сторону и тоже замерла на пороге. Тело Кристиана Фэллоуза слегка раскачивалось, свисая с верхнего стропила на потолке.